гордиспансера. Что с ним будет? 10 раз по одному там нужно. С врачом? С главным врачом легче ведь решить. Ну ладно, читай дальше. И вот, значит, в каком направлении мне двигаться? Значит, тут я варианты написала, 4 варианта. Первое – эпидемиология. Второе – вот моя нынешняя, где я сейчас нахожусь. Но каким образом? Мы решили, что когда будут деньги, тогда платить за специализацию там, лаборатории, что-то, когда квартиру продать. Мы так вот как-то решили, чтобы оплатить эти специализации или бесплатно. Мы это кто? Мы так с мамой решили. Как квартиру продать, будут деньги. Советуй сейчас мамой. Да. Третий значит, вариант. Уже понимаете, в чем дело, в чем беда Оля. Она не хочет брать на себя ответственность. То она хочет на меня переложить, то на маму. А то он скажет, мама мне сказала, давай. А как раз наша задача, моя задача как раз, чтобы вы, ну кто хоть чуть-чуть работал, пытался быть психологом, первое, что должен сделать психолог-тренер, перенести ответственность за успех на клиента. Еще клиент, который к нам приходит, то есть вы, почему у вас плохо? Потому что вы не берете ответственность на себя. Если я вам посоветую, надо делать по-своему, а не как тебе посоветовали. Михаил Ильич, это у меня вообще большая проблема. Я постоянно, мне нужно советоваться с психологом, с кем. Что мне с этим делать? Я решение принимать, я не могу сам. Что мне делать? У меня постоянные вопросы. Кому-то, к психологам, я лично должна спрашивать. Возьми, ну, тут у вас спрашивают. Возьми, нарю ларечку. Как судьба скажет, так и поступай. Да. Да. Но по-своему. У меня постоянно вот эти сюжеты, вы знаете. Да. Третий вариант. Мечта моя, вот скорая помощь, врач, психбригада. Врачом психбригады. И четвертый вариант. Это я давно хотела, я вам все раньше говорила. И четвертый вариант, вот последний. Воспользоваться сейчас свободным временем и идти в риэлторскую фирму. Работать, чтобы продать квартиру, вот эту, что наследство пополам. Продать эту квартиру вместе с риэлтором за хорошую цену. Ну, все фирмы недвижимости. Я даже боюсь, что у нас Лена чудесный риэлтор. Но ее навешивать на Лену даже очень страшно. Понимаешь, хорошим риэлтором, чтобы стать, надо лет 10. Не найти, как бы я устроюсь фирму, найти там хорошего риэлтора. Так зачем тебе устраиваться туда на работу? Наоборот, пусть риэлтор занимается, ты ему будешь помогать. Вы понимаете, как я все эти разговоры веду, знаете, для кого? Не для того, чтобы она поняла, а для того, чтобы вы поняли, что я понял. Это то же самое делать. Давай, читай дальше. Вот, ну, все фирмы недвижимости у меня уже давно выписаны, куда пойти. Но так ни в одну из них я и не хотела. И сама не знаю почему. И первое. Вот необходимость. Как ей помочь? Господь, помните, знаете, этот анекдот я говорю. Господь, он молится. Молится Господь Бог. Нет, молится Богу. Господь Бог, ты мне дал чудесную жену. 5 маленьких детишек. Все хорошо, только я их не могу никак прокормить. Дай мне шанс. Пусть я выиграю в лотерею крупную сумму денег, а дальше все пойдет. И так молится несколько лет. Через несколько лет Бог оттуда высовывается и говорит, Мойша, дай мне тоже шанс. Купи хоть один лотерейный билет. Давай, читай дальше. Ну вот почему идти рассуждение? Первое. Необходимость есть идти, работать недвижимо. То есть необходимость, чтобы продать квартиру. Второе. Для того, чтобы продать квартиру, не надо идти работать в риэлторе. Почему-то такие выводы делаешь, я никак не могу понять. Для того, чтобы мне сделать зубы, мне надо становиться стоматологом. Видимо, надо. Видимо, надо. По ее логике надо. И операцию самому надо после. Давай. Кстати, сказать, я что хочу сказать вам. Многие идут в психиатры и в психологи, люди, которые в будущем заболеют. Почему? Они думают, что став психологом или психиатром, они разберутся в своих душевных болезнях. Да. Вот когда к нам приходит студент первого курса на психиатрический кружок. Мы знаем, что где-то на четвертом курсе он шизофренией заболеет. Потому что здоровый человек, ну потом, когда он уже начнет заниматься психиатрией на четвертом курсе, увлечется, может пройти, это нормально. У меня такие страхи, страх сойти с ума, страх канцерофобии. Да. Чего ты боишься, ты уже с ума сошла. Ну только тихое помешательство. Теперь-то, ты же, вот это же, вы понимаете, у нас есть буйное помешательство, за это в психиатрическую больницу. А навязчивость это уже, это невроз только, невротическое расстройство. И давай успокойся, давай будем теперь выходить из этого. Что-то не переживай. Спасибо, что заказали невроз. Это уже случилось. Ну невроз-то, что у меня уже давно, да, я это знала. Давно, теперь, так это тоже психическое заболевание. Только уровень невротический. Так давай, не надо бояться. Есть еще закономерность. Вообще-то невротики редко когда, то есть нередко, никогда психозами не болеют. Но уже тебе не надо бояться, это уже случилось. У тебя уже есть невроз. Мама... Давай. Как тут будет нервы? Да при чем? Да подожди, одну секундочку. Здесь вы же понимаете, как? Постоянно. Вот она видит обстоятельства. Но то, что она с мамой живет, это кто несет за это ответственность? Она сама. Отправлять ее надо в больницу. При чем тут мама? Никто же ее с мамой не заставляет жить. Вы понимаете, она сейчас, что? Не задавайте ей вопросы. Я просто хочу знать, она благодаря общению с вами столько лет хочет научиться или пользуется? Вами? Пользуется, конечно. Вы у меня спросили, она пользуется. Она конечно. Понимает это? Нет, она не понимает этого. Не понимает. Не, может быть, поймет. Почему? Она, у нее все так же, как и у вас. Только у нее более запущено. Конечно, если бы я полностью думал, что не получится, то я бы, конечно, ее отправил бы туда подальше. Но я думаю, что она поймет. Вытащили ее тоже, в конце концов. Не, было гораздо все хуже. Давай, там немножечко еще осталось. Да, давай, читай дальше. И вот в результате что получается, Михаил Ефимович? Что пока вот у меня нету, зубов нету, как бы никого нет, ничего. Мама в больнице. Мне сейчас всю энергию надо направить в дело. Уже давно надо было, давно, да? Давно. Это я вот с мамой просто мотала нервы, да. Я ничего не могла. Заниматься ничего невозможно. Вы обратите внимание, она всю одну и ту же песню поет. Она не говорит, я дура, не направила ее раньше. Она опять все, одно обстоятельство сваливает. Давай дальше. Я себя обвиняю. Давай. Всю энергию надо направить в дело и научиться зарабатывать. Да. И какой из этих вышеперечисленных делом не заняться, так как работать, надо начинать избавляться от экономической зависимости, так как это вот год проживания с мамой меня так замучил, что если еще один такой год повторится, то или туда я попаду. Угу. И все, это вспоминаю и представляю, как... Ну все, можно дальше мама не читать. Мама меня имеет с утра до вечера, опять. И за то это экономическое... Слушай, еще раз маму назовешь, я прекращу с тобой. Мы с мамой уже решили. Еще раз назовешь маму, доклад твой прекратится. Да. Да. Значит, ты что делаешь с этим? Ну что делать? Значит, и так, у нас остается, она дает четыре варианта. Мамы уже нет, не надо ей говорить. Так? Четыре варианта. Идти в реактор. Глупость несусветная. Дурнее не придумаешь. Дальше. Второй вариант. Идти в психиатрическую бригаду. Если я что-то понимаю, ей надо пройти интернатуру по психиатрии, только после этого ее примут в психиатрическую бригаду. Это специализированная помощь. Я думаю, что этим ей заниматься не следует. А ее не возьмут Сангига? Сангига не возьмет. Не возьмет. Значит, не надо. Сангига могут взять. Но тогда надо пойти в какие-нибудь ведомственные учреждения, которым плевать на российские законы, то есть армия, милиция. Но для этого нужно иметь что. Но там приходит человек, который, ну, видно, что он может, и им плевать. Она придет, ее примут или нет? Нет, ее не примут. Да. Ей, да. Это должен прийти человек, чтобы было видно, что...